Глава 7. Первым за ворота выехал бульдозер, в котором ехал я и Глеб. Следом выехал бульдозер с Николаем и Тимуром. В течение следующего часа мы нарезали круги по улицам села. Улиц было всего три, зато очень много проулков. Дома выглядели безжизненными и заброшенными, живых людей в селе не осталось. Часто останавливались и громкими криками оглашали окрестности, в надежде, что кто-нибудь выжил. Треть домов в селе уничтожил пожар. И тут неожиданно раздался звон колокола. Почти в самом центре села располагалась небольшая церквушка с высокой колокольней. Наши бульдозеры проезжали мимо нее несколько раз, но колокол ни разу не звенел. А тут вдруг раздался звон. Вернувшись к церкви, мы остановили наши трактора возле самых дверей. «Эй, вы поможете нам выйти?» — раздался громкий крик сверху. Мужчина, который кричал, обладал густым, тягучим басом. «Поможем! Спускайтесь!» — крикнул я в ответ. Внутри церкви много живых мертвецов. Мы сами не сможем выйти. Сколько их там? Точно не скажу, может, с полсотни, а может и больше, — раздался крик сверху. Посмотрев наверх, различил среди колоколов несколько фигур. Тот, кто кричал, был в черной рясе священника. «Тимур, отгони бульдозер в сторону. Стань возле двери, по моей команде, двигаешься вперед и сгребаешь всех, кто выйдет из церкви. Понял?» Тимур утвердительно кивнул головой и начал активно вращать рулем, уводя машину в сторону. Глеб подогнал бульдозер к дверям церкви, я вылез из кабины и, перейдя по отвалу, примотал один конец веревки к ручке двери, а второй конец – к стойке отвала. По моему сигналу, Глеб начал медленно сдавать назад, веревка натянулась, дверная ручка заскрипела и… дверь рывком распахнулась. Наружу вывалилась толпа зомби, они поперли как перестоявшееся тесто из кадушки. Их было много. Очень много. Не меньше трех дюжин. «Давай назад!» — крикнул я Глебу. Трактор рывком прыгнул назад, увеличивая разрыв между нами и мертвецами. Я высунул ствол автомата через приоткрытое окно и начал стрелять. Стрелял одиночными, стараясь попасть в самых резвых мертвяков, тех, что шли первыми. Когда бульдозер отъехал на 50 метров от дверей церкви, поток выходящих наружу зомби иссяк. Первые ряды мертвецов уже царапали пальцами отвал нашего бульдозера. «Дави!» — крикнул я, обращаясь к Тимуру. Наш бульдозер продолжал медленно пятиться назад, увлекая за собой вереницу бредущих мертвецов. Бульдозер с Тимуром и Николаем, громко рыкнув двигателем, подался вперед, разворачиваясь на месте. Отвал их бульдозера поднялся сантиметров на 50 над землей и поехал вперед, подминая под себя вереницу мертвецов. Я хлопнул Глеба по плечу и рукой показал, чтобы он тоже ехал вперед. Наш бульдозер выпустил длинную струю выхлопных газов и, перегазовав, поехал вперед. Первые ряды мертвецов, не ожидая такого поворота, оказались подмяты под отвал и перемолоты колесами кировца. Второй бульдозер, ведомый Тимуром, подпирал мертвецов сзади, сбивая их с ног отвалом и загребая под машину. Зомби дернулись в разные стороны, пытаясь убежать от наших машин. Я высунул автомат в открытое окно и открыл огонь по мертвецам. Стрелял по тем, которые пытались убежать. Бил одиночными и короткими очередями. Коля, следуя моему примеру, тоже открыл огонь по мертвецам. Бульдозеры, сойдясь вместе, сдали назад и начали нарезать круги, гонясь за мертвецами. Через 10 минут все было закончено, улица перед церковью перепахана, зомби перемешаны с землей. Сейчас мертвецы были вдавлены в уличную грязь, из земли торчали отдельные части тела, некоторые, самые прыткие, пытались уползти подальше от наших машин. Я вылез из кабины и, встав на широкую площадку, начал отстреливать таких ползунов. Спрыгивать на землю совсем не хотелось, хоть зомби и были разрублены на части, и целых почти не осталось. Но кто его знает, вдруг сейчас какая-нибудь отрезанная голова вцепится зубами мне в ногу. «Отвалы в землю и давай, все эти трупаки в сторону, сгребай», — приказал я Глебу и Тимуру. Бульдозеры разъехались в разные стороны и, опустив отвалы в землю, начали сгребать зомби, земельную смесь в сторону. Через 10 минут на обочине дороги вырос небольшой холм земли, из которого торчали отрезанные части тела синюшного цвета. Отъехав от груды земли, полной начинки из мертвой плоти, я отстрелял полный магазин, выцеливая головы мертвецов. «Тимур, Глеб, вы на стреме. Колян, ты за мной. Чистим церковь», — приказал я, спрыгивая на землю. «Я иду первым, ты за мной. Все, что по центру и слева, мое. Все, что справа, твое. Когда заканчиваются патроны, кричишь «пустой» и освобождаешь сектор для меня. Если я крикну «пустой», следишь за моим сектором. Если не успеваешь сменить магазин, работай пистолетом. Понял? Погнали». Я первым вошел в здание церкви. В нос ударил запах разложения. Где-то внизу живота ворохнулся болезненный ком и подкатил к самому горлу. Захотелось вернуться назад и подышать свежим воздухом. Пора достать где-нибудь респираторы или хотя бы тряпку намотать на лицо. Сразу от входных дверей небольшой коридорчик и еще одни двери. Одна створка сорвана с петель и лежит в зале. Справа и слева чисто. Заходим в зал. Прямо три колонны, увешанные иконами и образами, под ними ящики, наполненные песком. В песке стоят свечные огарки. В церкви достаточно света, часть окон выбита. Движение слева за колонной — мертвый мужчина с обглоданным лицом и культей вместо правой руки. Короткая очередь, в два патрона. Труп, расплескав мозги, мешком падает на пол. С другой стороны этой же колонны выходят сразу два зомби, дети лет 5. Девочки. Ноги искусаны до костей, та, что справа, волочит левую ногу, и голова у нее сдвинута на бок, на шее и плече не хватает приличных кусков плоти. Двигаются мертвые дети достаточно быстро. Длинная очередь на 7 патронов, срезает обеих. Позади раздается треск автомата, смотрю направо, Колян бьет по мелкой собачке, которая какими-то рваными прыжками пыталась подобраться к нам. Стреляет частыми, короткими очередями. Пули рвут тело псины, но та продолжает упорно лезть вперед. Наконец, одна из пуль попала собаке в голову, и она затихла. Теперь навсегда. «Сменись», — приказал я, делая шаг вперед и прикрывая напарника. Николай, ничего не говоря, меняет рожок в автомате. Слева, из-под купола, на пол упало что-то тяжелое. Мой автомат разродился длинной очередью, которая вцепилась в полуморфа, спрыгнувшего с небольшого балкона, на котором обычно располагался хор певчих. Я стрелял от бедра, автоматная очередь хлестанула мертвяка по груди и шее, отбросив его на пару шагов назад. «Пустой», — кричу я, делая шаг в сторону, тем самым ухожу с линии огня. Сразу же меняю магазин, видя, как Колян расстреливает тварь, которая сообразила, что ей здесь не рады, и попыталась убежать через окно. Пули настигли ее в прыжке, выбив кровавые фонтаны из спины. Недоделанный морф не смог допрыгнуть до окна, пули выбили приличный кусок его затылочной кости. «Пустой», — громко сказал Колян и сменил магазин. Обойдя по кругу зал церкви, мы зашли за иконостас, там была небольшая комната, посреди которой лежал труп мужчины в рясе. Голова бедняги была проломлена чем-то тяжелым. А вот его рот был густо вымазан кровью, значит, когда ему проломили башку, он уже успел кем-то перекусить. «Тимур, крикни наверх, чтобы спускали». «Зал чист», — крикнул я парню, который маячил напротив дверного проема. Видимо, те, кто засели на колокольне, услышали мой крик, потому что буквально через несколько мгновений после моего крика неприметная дверь, которая пряталась за тяжелой гординой, открылась, и наружу высунулось большое густо заросшее волосами лицо. «Кто же вас так учил с мертвыми поступать?» — с упреком произнес обладатель густого баса. «Не по-христиански это, мертвецов бульдозерами топтать. Товарищ поп, давайте потом обсудим правильность обращения с усопшими. А сейчас, давайте активно загрузимся в трактора и уберемся отсюда как можно быстрее». Поторопил я священника, который вышел из-за портьеры. «Тамбовский волк, тебе, товарищ!» — пробасил священник. «Мал ты еще мне дерзить. Вообще-то мы вас только что спасли», — удивленно произнес я, опешив от слов священника. «Могли бы и спасибо сказать». «Спасибо. Но спас нас не ты, Господь наш всемогущий. Ты — только оружие в его руках». «Хорошо, оружие, так оружие. Батюшка, давайте потом поспорим. Вас там много?» 4 ребенка и 2 женщины, — ответил священник. «У меня во дворе автобус стоит, так что мы на нем поедем. Только для начала надо кое-что из образов забрать. Товарищ священнослужитель, а давайте не будем ничего забирать и сразу поедем. А!» — предложил я свой вариант развития событий. «Еще раз меня назовешь товарищем, я тебя крестом огрею», — спокойно ответил священник. «А образа я все равно заберу. Хочешь, чтобы быстрее управились, помогай». Священник вышел из-за портьеры и пропустил людей, которые прятались у него за спиной. 2 женщины, одетые в длинные юбки и строго покроя кофты, видимо, служащие церкви. Дети были все примерно одного возраста, 5-6 лет. 3 девочки и 1 мальчик, все дети были с зареванными с красными глазами и шмыгающими носами. «Колян, ты сопровождаешь барышень, пусть они соберут вещи для себя и мелюзги. Детей в кабину бульдозера. Глеб, ты держишь улицу. Тимур, пригони автобус, который стоит во дворе», — деловито приказал я. «Батюшка, ну показывайте, что здесь ценное». Священник довольно кивнул и, подойдя к колоннам, принялся снимать иконы. Снимал все подряд. Не сортировал и не выбирал. «Зараза! Он же сейчас пол церкви вынесет». Я хотел было возмутиться, но что-то мне подсказывало, священник и правда может огреть крестом по голове. Крест у него знатный висел на пузе. 1,5 кг в железяке было, никак не меньше. Да еще и следы запекшейся крови на кресте виднелись. «Интересно, а труп в черной рясе с проломленной черепушкой, случаем не дело рук священника?» Церковь мы покинули через 30 минут. Тимур подогнал старенький автобус к АВЗ, на котором было криво написано «школьный автобус». Барышни в строгих одеждах вынесли из недр церкви 2 больших, туго набитых баула. Ну, а мы с товарищем священнослужителем упаковали в тяжелые портьеры все иконы и образа, что были в церкви. В завершении процесса эвакуации батюшка приволок передвижную купель и 2 колокола. Я уже даже не спорил и никак не комментировал его действия, лишь молча помогал загружать добро в автобус. К погранпосту мы вернулись без приключений. Автобус, ведомый батюшкой, тяжело рыча, въехал в открытие ворота и, громко чихнув, остановился. Я не стал устраивать процедуру всеобщего знакомства с вновь прибывшими, а отдал 2 коротких распоряжения, отбыл на тракторе. Старшим назначил Тимура и приказал готовиться к выезду. По моим подсчетам, до машины Николая можно было добраться минут за 30-40, ну максимум час. Час туда, час обратно, минут 20 там, выдернем тросом, застрявший в болоте минивен, и он своим ходом вернется на базу. В кабине кировца 3 мужчинам было немного тесно, автоматы упирались в бока, но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо бежать. За рулем сидел Глеб, как самый опытный водитель, справа сидел Николай, а слева я. Трактор, тяжело переваливаясь на ухабах, двинулся напрямик через поле. Так, мы сократим время поездки почти вдвое. Колян, а как так получилось, что твоя сайга осталась в машине? Задал я, давно мучающий меня вопрос. Понимаешь, ствол-то у меня легальный, но я боялся, что его отнимут на армейских постах, которыми перекрыли дороги и выезды из города. Поэтому я решил карабин спрятать под вещами. А когда машина застряла в болоте, а сзади стали раздаваться автоматные очереди, то я думал, как быстрее убежать и спрятать жену и детей, а не о том, как достать ружье, смущаясь, ответил парень. Ну, вы головастики смешные люди. Рассмеялся я. Это же надо? Предугадать конец света. Запастись целой кучей полезных ништяков и приблуд. А потом взять и спрятать ружье так, что когда оно понадобится, не суметь его достать. Ой, не могу. Я просто еще не мог перестроиться на иной лад. Понимаешь? Мозг еще работает по старой схеме, оружие надо прятать. Умный человек думает на два шага вперед. Вот прикинь, нашли бы у меня ружье и забрали, и что тогда? То есть получается, что в этом мире выживут только наглые и смелые, которые не боятся, что у них заберут ружье. У тебя на руках огнестрельное оружие, мир катится в тар-тарары, а ты чего-то боишься. Ствол в окно и шмаляешь. Понял? Сейчас-то, я уже понимаю. Но еще два дня назад был не готов стрелять налево и направо. Трактор пересек поле, перевалился через два холма и, поднявшись наверх высокой пологой гряды, остановился. Внизу, на расстоянии полукилометра, раскинулось небольшое заболоченное озеро, густо заросшее камышами. Рядом с зарослями камышей пролегала разбитая асфальтированная дорога. На дороге стояло несколько искореженных машин, а совсем рядом с камышами виднелись два сгоревших автомобильных остова. В самих зарослях камыша возвышалась крыша и кузов тентового КАМАЗа. А рядом с грузовиком стояла короткая вереница людей, которая выгружала вещи из белого микроавтобуса и загружали их в кузов КАМАЗа. Оба-на! Опоздали. Кто-то уже потрошит наш рояль в кустах. Ни хрена себе! Они же мой фольсик разгружают! Возмущенно вскрикнул Коля. Давай, нажми на педаль. Надо быстрее спускаться вниз, пока они не уехали с моим добром. Нашим. Нашим добром, поправил я Николая. Спешка нужна только при ловле блох. Глеб, веди трактор к минивену, быстро, но аккуратно. Я сползу вниз, чтобы со стороны казалось, что в кабине сидят двое. Как только доедем до зарослей камышей, выпрыгну из кабины и прикрою вас со стороны. Вы там без особого фанатизма, вначале разберитесь, что там да как. Хорошо. Может, получится все решить миром? Трактор, рыкнув мотором, поехал вниз со склона. Машина, заложив крутой вираж, поехал по самой кромке камышей. Обогнув озеро, бульдозер выехал на финишную прямую, уже было видно кузов КАМАЗа. Открыв дверцу кабины, я сгруппировался, прижав автомат к груди и выпрыгнул наружу. Заболоченная земля громко чавкнула, когда я приземлился. Приземлился хорошо, правильно, ничего не подвернув и не сломав. По следам трактора не побежал, а заложив крюк, обогнул просеку в камышах, которую проложил бульдозер. Бежать было тяжело, ноги вязли в густой болотной жиже, приходилось высоко поднимать ноги, выдергивая ботинки из трясины. Хорошо, что пробежать надо было всего метров 100-150. Когда до КАМАЗа осталось метров 30, перешел с бега на быстрый шаг. К грузовику подошел со стороны кузова. Мне хорошо были видны настежь открытые створки. И не только створки, было еще кое-что, что мне совсем не понравилось. Сразу возникло желание открыть стрельбу из автомата. На дверцах кузова КАМАЗа крестом были распяты два зомби. Две мертвых девушки были прибиты гвоздями к деревянной обшивке створок. Гвозди проходили сквозь запястья и лодыжки мертвецов, шею фиксировала металлическая скоба. Рядом с задними колесами КамАЗа на земле сидели девушки и девочки разного возраста. Вид у них был забитый и несчастный, тела в синяках и кровоподтеках, из одежды какое-то тряпье. Сейчас барышни сидели на земле, сбившись плотной группкой, и опасливо посматривали на молодого парня, который стоял рядом с ними. В руках у парня было охотничье ружье. Сместившись немного влево, увидел наш бульдозер, который сейчас стоял рядом с застрявшим в грязи микроавтобусом. На подножке рядом с кабиной трактора стоял Николай и что-то гневно выговаривал двум мужикам, которые держали в руках автоматы. Осторожно переступая ногами, вышел из камышей и направился к КамАЗу. Парень с ружьем стоял спиной ко мне и, казалось, был целиком поглощен словесной перепалкой, которая разразилась между моими парнями и автоматчиками из грузовика. Когда я подошел совсем близко, то одна из девушек заметила меня, но, увидев прижатый указательный палец к губам, понятливо кивнула головой и испуганно зажмурила глаза. Широко размахнувши, что есть сил, ударил парня в промежность. Так, чтобы от боли не было сил даже кричать. Бедняга упал как подкошенный. И тут же, чтобы закрепить успех, со всей силы пнул его в голову, как будто пробивал 11-метровый пенальти. Громко заорали полуобнаженные барышни. Тщательно прицелившись, нажал на спуск. Две короткие очереди перечеркнули автоматчиков возле КамАЗа. Неожиданно раздались выстрелы с другой стороны кабины КамАЗа. Николай, как заяц, спрыгнул с подножки кабины, уходя от выстрелов. Невидимый мне стрелок продолжал стрелять, всаживая пулю за пулей в кабину бульдозера. Я упал на землю и заглянул под днище КамАЗа. Рядом с передними колесами виднелись чьи-то ноги, обутые в стоптанные кроссовки. Извернувшись на спине, навел автомат на кроссовки и нажал на спуск. Короткая очередь выбила кровавые кляксы из ног стрелка. Через мгновение тело противника упало рядом с колесом. Даже не изменив положение автомата, еще раз нажал на спуск. Автоматные пули с мягким шлепком влепились в тело упавшего мужчины. «Чисто!» — крикнул высунувшийся из-за кабины трактора Глеб. «Суки! Этот придурок весь мотор бульдозеру разворотил!» «Барышни, прекратите кричать!» — громко крикнул я, пытаясь перекричать женский ор. «И что это было?» — спросил подошедший Николай. «С чего шмалять начал без предупреждения?» «Загляни в кузов КамАЗа, и сам все поймешь», — огрызнулся я, связывая парня, которого самым первым сбил с ног. «Ничего себе!» — ошарашенно произнес Колян, вскидывая автомат и двумя одиночными выстрелами добивая распятых на дверях зомби. «А на кой они их к дверцам прибили?» «Чтобы мы не сбежали», — тихо ответила одна из девушек, которые так и продолжали сидеть на земле, опасливо прижимаясь друг к другу. «А что теперь с нами будет? Убьете? Дура, что ли?» — спросил я. «Варианта два, мы вас прямо сейчас отпускаем на все четыре стороны, и вариант второй, можем вас отвезти в безопасное место, где есть защита и кров. Гарантируем. И что мы за это должны будем делать? Трахаться со всеми подряд? Точно дура, да еще и озабоченная. Кому вы нужны? У нас там дети, старики и семейные пары. Есть даже священник с приходом», — подвел итог я. «Не хотите, можете остаться здесь». «Я лучше с вами поеду», — громко сказала одна из девушек, вставая с земли. «И я». Девушки, одна за другой, громко принялись изъявлять желание поехать с нами. «Вот, возьмите. Оденьтесь», — сказал Николай, ставя на землю брезентовую сумку, «здесь кое-какая одежда. Может, она, конечно, не по размеру, зато ее много, на всех хватит». Барышни наперегонки бросились распаковывать сумку, доставая из нее дешевые спортивные костюмы в целлофановой упаковке. Четыре представительницы слабого пола в возрасте от 20 и до 30 и две девчонки лет 12-15. Судя по внешнему виду, им пришлось пережить нечто ужасное. «Колян, а зачем тебе столько одинаковых костюмов?» — спросил я. «Деньги на карте оставались, вот и решил купить для обмена. Во время всеобщего песца, одежда и обувь – самый лучший и ходовой товар», — ответил Николай. Потом немного подумал и добавил: «Ну, после оружия и патронов, конечно». «Все, пацаны, Бобик сдох», — грустно сказал Глеб. «Кировцу кранты. На КамАЗе придется ехать. Закидываем вещи в кузов, пакуем барышень и возвращаемся на погранпост», — подвел итог я. «Глеб, проведи контроль. Вон, те двое уже шевелятся, сейчас встанут». Глеб кивнул головой и, вскинув автомат, сделал два одиночных выстрела, потом обошел кабину КамАЗа и выстрелил еще один раз. «Оружие дадите или связанными в кузов упакуете?» — нагло глядя в глаза, спросила одна из девушек, видя, как Глеб подходит с трофейным оружием. Высокая, с хорошей фигурой барышня, на которой спортивный костюм висел мешком. «Интересно, было бы с такой пообщаться в мирной обстановке, за бокалом с вином. А ты умеешь с ним обращаться?» — вопросом на вопрос ответил я. «Умею. Так, что даже оружие?» «Дам, а как тебя зовут?» «Марина». Андрей, представившись, протянул девушке оружие, которым совсем недавно владел забитый ногами мной парень. «Бери вот это ружье. Справишься? Патронов всего 4 штуки, так что экономь». После того, как девушки переоделись, а все содержимое микроавтобуса перекочевало в кузов КамАЗа, мы с парнями уселись в кабину машины и, выехав на дорогу, направились в сторону погранпоста. Связанного пленника бросили в кузов к девушкам. «А чего это ты с кейсом обнимаешься?» — спросил у Николая, кивая головой на стальной кейс, который он держал на коленях. «Здесь жесткие диски. На них информация. Очень важная и очень полезная информация, она может быть ценнее, чем 20-тонная фура, полная патронов», — гордо ответил Николай. «Порнухи накачал и стрелялок разных?» — смеясь, спросил я. «Что на дисках?» «На дисках то, что поможет людям выжить. Различные технологии, чертежи, схемы. Устройства наиболее распространенных механизмов, аппаратов и приборов. Рецепты медицинских препаратов, состав лекарств. Да, много чего. Когда выжившие сожрут последние запасы консерв и сожгут последние капли бензина, вот тогда и пригодится информация на этих дисках. Как построить нефтеперегонную установку? Как консервировать пищу в промышленных масштабах? Вопросов много, а ответы мало кто знает. Сейчас же все привыкли, что все нужное мы узнаем из интернета. Даже в вузах мало кто книги читает». «Ну, ты головастик», — завистливо сказал я. «Давай, когда до людей доберемся, ты, Колян, начальником заделаешься». «А, голова у тебя соображает, мысли вон, всякие разные прут, как тесто из кадушки». «Издеваешься?» — догадливо спросил Николай. «Отнюдь. Умные люди всегда нужны. Развить свою мысль я не успел, в кузове раздался выстрел ружья. Тормози», — приказал я Глебу. «Вот ведь дурак, дал жертве насильника ружье и положил перед ней того, кто над ней издевался». Выпрыгнув из кабины, мы обежали машину и открыли двери кузова. «Эй, ты, ворошиловский стрелок, смотри в нас не шмальни», — крикнул я перед тем, как открыть дверь кузова. «Свои». Заглянув в кузов, увидел идиллическую картину: связанный парень, мыча, катается по полу кузова, оставляя после себя следы крови и мочи, а над ним стоит давешняя барышня, которая держит в руках ружье. «Хреново же ты стреляешь, если не смогла, стреляя в упор, убить этого бедолагу», — усмехнувшись, произнес я. «Куда хотела, туда и попала», — выдала в ответ девушка. Присмотревшись, понял, что барышня стреляла в паховую область пленника. «Понятно, месть. Ну, что же. Надо с этим придурком что-то решать. Причем, прямо сейчас». Схватил мычащего парня за веревки, которыми он был связан, и выкинул его из кузова. Бросил на землю, как мешок с картошкой. А как по-другому? Не буду же брать эту обоссанную мерзость в руки. Еще, не дай бог, запачкаюсь. Глеб, залезай на крышу КамАЗа и смотри по сторонам, Колян, ты займи чем-нибудь наших прелестных спутниц. Ну, а я пойду с подстрелышем погутарю. Вдруг, что полезное узнаю. А чем мне их занять? Удивленно спросил Николай, опасливо глядя на амазонок в одинаковых спортивных костюмах. Девушки выглядели решительно и воинственно. «Мля! Ну, ты как дитё малое!» — прошипел я, пиная ногой связанного парня. Пленник откатился с дороги и улетел в глубокий кювет. «И как ты только сумел жениться и ребятишек настругать, если не знаешь, чем барышень развлечь? Накорми их!» Сам же хвастал туристическими пайками в саморазогревающихся контейнерах. «Только недолго, я минут за 10 управлюсь», — сказал я, доставая из кармана раскладной нож. «Только не убивай его», — крикнула мне вдогонку Марина. «Он мой. Я сама его убью». «Ничего себе, какие герлы кровожадные пошли. Хотя, о чем это я?» Глупо ожидать от жертвы насильника толерантного отношения. Подойдя к связанному парню, разрезал ножом веревки и отошел немного назад, так, на всякий случай. Бедолага завозился, перекатываясь с одного бока на другой и издавая громкие стоны, с нотками подвывания, устроился в полусидящем положении, опершись спиной об склон кювета. Первым делом он дрожащими руками расстегнул пояс своих брюк и спустил штаны, чтобы оценить причиненный ущерб. «Она же мне фуй отстрелила», — плача прошептал парень. «А как ты хотел? Чтобы она тебе его расцеловала после того, что ты с ней делал», — глубокомысленно произнес я. «Парень, давай так, ты перед смертью все мне расскажешь. Кто ты такой? Как захватили девчонок? Куда везли? Что собирались с ними дальше делать? И где ваши подельники? Если я вам все расскажу, то вы меня отпустите?» — с нескрываемой надеждой в голосе спросил парень. «Ты что, дурак? Кто же тебя отпустит после того, что ты натворил?» — усмехнулся я. «Ты мне в любом случае все расскажешь. Либо добровольно, либо под пытками, но расскажешь, даже не сомневайся. Давай, не тяни, рассказывай, может, хоть часть грехов искупишь. А там, глядишь, даже время помолиться останется. Ну, помогите мне. Ну, пожалуйста». Дальнейшие слова парня было не разобрать, так как он забился в истерике. Крупные слезы брызнули из глаз, и он завыл, как раненое животное, громко и надрывно. Я, честно говоря, человек с крепкими нервами, всякое в жизни приходилось видеть. И полуразложившиеся трупы, объеденные рыбами, и как рыдает мать, когда при ней вытаскивают из петли ее ребенка, видел даже как-то раз, как человек облил себя бензином и поджег. Но вот, к мужским истерикам почему-то отношусь крайне негативно, брезгливо, аж до зуда на коже. Примерившись, ударил плаксу ногой по голове, слегка, только чтобы перестал рыдать. От удара голова сильно мотнулась в сторону, и парень завалился на бок. «Еще, хоть слово не по делу вякнешь, и я тебе вырежу глаз. Понял?» — зло произнес я, упирая лезвие ножа в сантиметре от правого глаза парня. «Хорошо. Хорошо, я все скажу», — затравленно прохрипел парень. «Зовут меня Леша. Леша Корсин. Я, студент, учусь в Керченском морском технологическом институте. Квартиру в Керчи снимаю. У меня сосед по лестничной площадке служит в Керченской исправительной колонии. Как весь этот ужас начался, так он домой прибежал с автоматом и говорит, что надо бежать из города. А у меня как раз деньги были, родители передали за второй семестр заплатить. Мы на эти деньги продуктов накупили, погрузились в машину, где были какие-то странные типы, и уехали из города. Потом к нам еще несколько мужиков присоединилось. Бухали 2 дня. Потом они откуда-то автоматы с патронами привезли. А Кузьмич, ну это мой сосед, он сказал, что в такое смутное время красивые девки – самый верный товар. Ну, вот и решили они захватить как можно больше баб. Ну, чтобы для себя и для продажи. Я не виноват, меня заставили. Вновь зарыдал паренек. Писец. Приплыли. Работорговля вернулась. И это в начале 21 века. Мля. Это, что же творится с миром, если такая погонь выживает? Ну, с этим сопляком все понятно. Инертное существо, которое не имеет своей цели в жизни. Идет туда, куда его ведут. Сказали родители, идти учиться, пошел учиться. Сказал сосед, пошли баб насиловать, пошел насиловать. Собственных мозгов в голове нет. Сделав шаг назад, я слегка размахнулся ногой и снова ударил парня в голову. Так, для профилактики, чтобы перестал реветь и продолжил говорить. Не бейте меня, я и так пострадал. Парень размазывал по лицу сопли и слезы. Они сейчас разместились в одном фермерском хозяйстве, что в 5 километрах от села Семисотка. Фермера и всю его семью убили. Но я не убивал. Я никого не убивал. Насиловал? Строго спросил я, слегка нажимая на рукоять ножа, тоненькая струйка крови потекла по лицу парня. Да, а, вновь зарыдал во все горло бедняга. Ну, я не хотел, меня яя заставили и... Вскинув автомат, прицелился и нажал на спуск, 2 пули пробили плечи, обездвиживая жертву. Ноги ему еще из ружья посекли, а я теперь и руки подвижности лишил, теперь он точно никуда не денется. А-а! Громко завыл раненый. Прелестная Гурия, он ваш, сказал я девушке, выбравшись из кювета. Только когда его убьете, подождите 10 минут, пока он воскреснет, и сделайте контрольный выстрел в голову. Хорошо? Дай нож, требовательно сказала девушка, протягивая руку. Держи, я протянул ей штык-нож от своего автомата. Штык, кстати, был тупой, как мозги депутата. Только давай побыстрее, а то нам еще ехать и ехать. И ружье отдай мне, не хватало еще, чтобы он тебя в заложники захватил. Девушка взяла штык-нож в руки, попробовала пальцем остроту лезвия, потом внимательно посмотрела на меня и почему-то победно улыбнулась. Ну, из какого перепугу она улыбается? Нож же тупой, как валенок, таким резать не получится, только пилить или колоть, и то прикладывая очень и очень большие усилия. Не то чтобы мне было слишком интересно, что там барышня собирается делать с недобитком, но все-таки решил проконтролировать этот процесс, а то еще так увлечется, что не заметит, как он умрет, а потом воскреснет и ее покусает. Девушка, перекидывая нож из одной руки в другую, спустилась в кювет и присела на корточки рядом с раненым парнем. Сверху я видел, что раненый лежит с закрытыми глазами, а его губы беззвучно шевелятся. Наверное, решил последовать моему совету и сейчас молиться. Вот только поздно это, такой твари дорога одна, в ад. Хотя кто бы говорил. У самого за плечами уже столько трупов, что и мне в рай дорога закрыта. Девушка, внимательно глядя в лицо парня, ласково провела пальцами по его щеке. Раненый от неожиданности дернул головой и открыл глаза. Потом девушка начала что-то тихо и быстро говорить парню. Что она говорила, я не слышал, но парень начал затравленно мычать и пытаться отодвинуться от девушки как можно дальше. Барышня извлекла из кармана какую-то грязную тряпку и с силой забила ее в рот парню, потом она, высоко замахнувшись ножом, несколько раз сильно ударила раненого в грудь. Поскольку нож был тупым, то он пробивал тело всего на несколько сантиметров, но девушку это не останавливало, она била, как заведенная кукла. Раз за разом, не останавливаясь, нож поднимался вверх и опускался вниз, оставляя после себя неглубокую колотую рану. Когда нож попадал между ребер, то он погружался глубже, сантиметров на 5-6, но тогда барышне приходилось упираться одной рукой в тело жертвы, чтобы выдернуть застрявший нож. Уловив тот момент, когда парень умер, спрыгнул вниз и, обхватив девушку за плечи, оттащил ее в сторону. Видимо, она впала в полубезумное состояние, потому что начала царапаться и вырываться. Я влепил ей несколько звонких пощечин и прижал к земле, чтобы она успокоилась. Девушка несколько мгновений еще пыталась вырываться, а потом как-то сразу обмякла всем телом и зарыдала. Я держал ее в объятиях несколько минут, пока она не перестала плакать. Оставив ее лежать на земле, посмотрел на тело парня, пока он лежал неподвижно, но потом вдруг дернул рукой и начал медленно поджимать ноги. Ага, воскресает. Подняв автомат, подошел поближе, внимательно смотря на труп, не хотелось пропустить тот миг, когда зомби окончательно придет в себя. Мертвец дернулся всем телом, пытаясь встать на ноги, и тут он повернул голову и посмотрел на меня. Бах! От неожиданности я нажал на спуск, и автоматная пуля пробила лоб так и не поднявшегося зомби. Вот это взгляд. Мутный и страшный, как. Как? Как сама смерть. Стоит признаться, выстрелил не от неожиданности, а скорее всего, испугался, когда эта тварь посмотрела на меня своими мертвыми глазами, то по коже прокатился мороз, и где-то внизу живота все жалось от страха. Все. Для себя я окончательно решил, увидел зомби, стреляй ему в голову. Закончились патроны, руби головы топором. Нет топора, кидай кирпичи, уж чего, а кирпичей в нашей стране, как грязи. Чем быстрее всех мертвых тварей убьем, тем легче будет жить живым. Барышня, вы как успокоились? Спросил я. Успокоилась. Ну и отлично. Бегом наверх и в машину. Ружье забери, я протянул девушке двустволку. Выбравшись из кювета, загнал девушек в кузов машины, а сам забрался в кабину. Колян, а ты умеешь водить грузовик? Спросил я. Да. Практики, правда, давно не было. А что? Садись за руль. Пока доедем до погранпоста, будешь практиковаться. Хорошо, ответил Николай, меняясь местами с Глебом. Что удалось узнать от пленника? Спросил Глеб. Он состоял в банде, которая похищала девушек для работорговли. База у них где-то в районе села Семисотка, в доме фермера. Как только найдем безопасное место для лагеря, сразу же найдем этих тварей и зачистим их всех, жестко произнес я. Удивляешь ты меня, Андрей, весь мир катится ко всем чертям, а ты собираешься спасать неизвестных тебе баб, еще и рискуешь своей жизнью и жизнью людей, которые идут за тобой. Спросил Николай. Колян, я тебя не понимаю. Тебе, что не хочется пустить кровь тварям, которые похищают и насилуют молодых девушек и девочек? Конечно, этих тварей убить надо, но при этом, тебя, самого могут убить. Тебе, что своя жизнь недорога? Коляныч, а зачем тогда вообще жить? Чтобы просто коптить небо? Как, зачем жить? Нахмурился Николай. Я, к примеру, живу ради детей. Мне надо их вырастить и воспитать. Если я погибну вовремя вылазки к базе бандитов, то кто воспитает моих детей? Вырастут твои дети, никуда не денутся. Легкомысленно ответил я. В детских домах и интернатах же вырастают и ничего. Ты видел этих детей? Язвительно спросил Николай. Я не хочу, чтобы моих детей воспитывал кто-то другой. Ну, во-первых, воспитанников детских домов я видел, и не раз. Кстати, Олег, Тимур и Артем – детдомовские. Это так, к слову. а во-вторых, когда ты рассуждаешь о воспитании детей, то ты в первую очередь думаешь не о них, а о себе. Именно. Я думаю о себе. И что? Что в этом плохого? Что плохого в том, что я хочу сохранить себе жизнь, чтобы иметь возможность заботиться о своих близких, жене и детях? Гневно выкрикнул Николай. Ничего плохого в этом нет, спокойно ответил я. Ты хороший муж и отец. Ты смог вытащить свою семью в безопасное место. Ты молодец. Вот только, когда мы зачистили погранпост, то я предложил освободить тех, кто застрял в башне из красного кирпича, то есть вас. И знаешь что? Некоторые мне сказали, зачем тебе это, ты ведь их не знаешь. Вот такая получается двойная логика: когда спасают тебя, это правильно, а когда ты должен спасать других, это неправильно. Понятно. Уел ты меня. Тихо произнес Николай и замолчал. Я тоже замолчал. А чего тут скажешь? У каждого своя, правда. Кто-то думает о посторонних людях, а кто-то только о близких. И каждый прав по-своему. Вот только девчонкам, которые сейчас сидят в подвале фермерского дома, от этого не легче. Хороший грузовик, неожиданно сказал Глеб. Видимо, хотел разрядить обстановку. Видно, что следили за ним. Ухаживали. А что у нас по трофеям? Спросил я. Два АК-74 с деревянным прикладом, который в народе именуют веслом, один СКС, патронов, 8 полных рожков. Карабину, патронов, штук 20. Несколько ножей, большой мясницкий топор и бензопила, ответил Глеб. Вот собственно и все. Правда, один калаш убитый. Ты в него попал, когда этих гавриков расстреливал. Пуля разворотила затвор. Ну и хорошо. Обрастаем понемногу оружием, довольно произнес я. Еще бы, где-нибудь пулемет раздобыть, а лучше два. Один ПК, а второй утес на станке. Поставили бы его в кузов машины и работай по морфам. Нет, утес, фигня. Мечтательно произнес Глеб. Хочу БТР, вот эта вещь. Сидишь себе под броней, тушенку хаваешь, а если какая погонь появилась, ты его из КПВТ, та-та-та. И нет больше погони. Труха сейчас повторил мои слова, рассуждая о способах борьбы с морфами. Видимо, не только я мечтаю о калибре 14,5 мм. Вот так, рассуждая о прелестях и недостатках бронетехники, мы доехали до погранпоста.